программы «Технологии выживания». Меня зовут Александр Конторович, и мы попробуем с вами понять, что же мы должны делать, когда наступят какие-то крайне неприятные для нас всех события. Как вообще понять, что что-то пора уже делать? Вы живете в своем доме, у вас есть на стенке телевизор, который что-то там показывает, интернет, в котором идут всякие вещи. И 99% народу ждут, что вот сейчас нам по телевидению объявят, что наступил всеобщий абзац. Надо хватать ноги в руки и куда-то бежать. При этом 99% народу не представляет, куда он побежит, не представляет, что он должен схватить, и вообще не, и слабо себе представляет о том, что вообще делать в таких ситуациях. Ну, вы же видите на улице, где-то стоит пикет полиции, где-то они перекрывают движение, где-то они что-то делают. Вы высунулись утром в окно, он стоит, он работает. Если полиция стоит на своих местах, это значит, что кто-то их туда направляет. Кто-то за этим следит, кто-то этим командует, кто-то это учитывает. То есть некий руководящий центр. Это значит, что еще ничего пока не рухнуло. Если в какой-то момент телевидение или кто-то еще, или каким-то другим путем вы ничего не услышите, но вы не увидите их на этом месте, первый повод задуматься, почему? Не радоваться, что я могу сразу же сейчас поехать там, к теще, к любимой девушке, пойти в ближайший кабак, а подумать, почему? Ничего не произошло, но их нет. Они не вышли. Выглядываете в окно и смотрите, элементарные вещи. Дворники ваши, которые периодически ходят по улице. Поверьте, что у них информации иногда бывает намного больше, чем у любого телевидения. Их нет, они не пришли. То есть, как только перестают работать повседневные и всем привычные какие-то явления, это первый звонок. Что-то пошло не так. Это уже есть повод задуматься и почесать затылки. А что случилось? Почему? Никто ничего не объявил, никто ничего не сказал. В большинстве локальных конфликтов последнего времени крайне редко случалось, что кто-то объявлял по радио: ребята, нас сейчас будут бомбить, по нам сейчас будет бить рта, срочно бегите и спасайтесь. Ничего этого не было. Снаряды начинали падать внезапно. Никто не понимал, что делать. Не надо думать, что те, кто занимается руководством этими силовыми структурами и прочим, они озабочены исключительно своей собственной вот целостью и выживанием себя любимых. Это, конечно, тоже есть. Но любой, будь он хоть многозвездный, самый многозвездный генерал, понимает, что его сила и значимость сохраняются ровно до той поры, пока есть те самые структуры, которые выполняют его указания. А значит, он до последнего будет эти структуры как минимум поддерживать. И не пустит их разбежаться в разные стороны. Существует такое стадное чувство, когда народ начинает, вот вы все это могли видеть, когда народ кинулся закупаться, не понятно с какого бодуна, туалетной бумагой. Ну, гречку я еще могу понять, она долго хранится. Туалетная бумага, простите, зачем? Чего вы с ней делать собрались, таща ее огромными рулонами? Это паника. Это прогнозируемо и понятно. Но вот когда народ начинает из магазина тащить просто все подряд, и вы приходите в магазин и обнаружите там реально пустые полки, на ваш вопрос, когда будет, продавец вот руками говорит, а хрен его знает, это значит, что рухнула система логистики. Это значит, что в город нет подвоза этих самых вещей, и, скорее всего, в ближайшее время его не будет. Это уже повод задуматься. Вернитесь домой, налейте ванну водой. Ничего в этом не покупайте в джакузи недельку, ничего с этой водой не сделается, она прекрасно неделю у вас и даже больше простоит. Но вы будете гарантированы от того, что вам просто захотелось попить, а пить нечего. Воды нет и водопровод не работает. Кстати, немаловажный фактор, тут же перестанет работать и канализация. И есть повод подумать, а как же так? Ведь как только не стал водопровод, не стал канализации, почти тут же пропадет и электричество. Поскольку все это работает, все равно в городе это электричество. Нет света, нет воды, не работает водопровод, значит, ребята, что-то началось. Вам моментально становится бесполезен телевизор, он вам ничего не скажет. Интернет не заработает, по той же самой причине нету света. Выслушивают слухи от соседей, а они откуда взяли эту информацию? Не полагайтесь на мнение соседа по подъезду, он знает не больше вашего. Включайте собственную голову. Если у вас есть старый «Жигуль» и новый «Мерседес», сядьте в старый «Жигуль». Он дальше уедет и дольше прослужит. «Мерседес» умрет через месяц от отсутствия хорошего топлива. Я уж не говорю о том, что вы не уедете в нем далеко. Любая дорогая машина воспринимается прежде всего как кошелек на колесах. То есть у этого человека есть что взять. Вы изначально являетесь добычей для тех, кого хватает наглости вас тормознуть. А таких людей, поверьте, будет. Хорошо, вот мы остались, у нас есть квартира, в ней есть условный запас еды, какие-то консервы. Куда побежит нормальный человек? В магазин, куда же еще? До рынка надо еще добежать. Прибежал в магазин, ничего нет, пусто. Дальше ваши действия. Бежать к соседям? Забудьте. Никто из них своей едой своим делиться не будет. К сожалению, все наши многочисленные выживальщики и структуры, которым это обучают, а их реально много, сделали все, что только можно, чтобы убедить людей, выживать можно только в одиночку. Везде пишут, что некий условный одиночка бегает, неважно где, носкает с собой какие-то вещи и как-то что-то пытается сделать. А по факту он пытается устроить в этом условном лесу ровно ту же самую квартиру, из которой только недавно сбежал. Только сбежал он, не имея за плечами, так сказать, шкафов, набитых одеждой, там, какими-то полезными штуками. Он максимум, что он может с собой нести, 30 килограммов веса в рюкзаке. Какой смысл убегать из того, что у тебя есть, чтобы устроить подобие этого, гораздо более ухудшенное, в этом условном месте, куда ты якобы убежал? Нас сознательно разъединяют, разгоняют в разные стороны. Получается сборище одиночек, каждого из которых поодиночке очень легко, если даже не отловить, то ограничить его действия так, что он не сможет сделать практически ничего. Скажем так, Библией для многих выживальщиков послужила книга Беркема Аль-Атами, это «Мародер и каратель». Но человек, который их писал, не учел одной маленькой вещи. Да, можно быть сколь угодно успешным добытчиком чего бы то ни было, консервов, боеприпасов, каких-то вещей, но рано или поздно все добытое ты вынужден будешь куда-то перенести. И где-то положить. И как это ни печально, уснуть, поскольку без сна человек жить не может. Так вот, чтобы ты не проснулся от того, что тебе кто-то тычет за ухо закопченным стволом, надо как минимум иметь того, кто будет тебя во время сна прикрывать. То есть выживание в одиночку становится как-то уже не таким веселым. Какая угодно стальная дверь в нашем доме вылетает после двух выстрелов 12-м калибром по замку. Хорошо, я проснулся, я подготовился, я схватился за... Неважно, за что у меня есть. Но если люди пошли конкретно ломать мою дверь таким образом, это значит, что они точно уверены, что здесь есть что взять. И они не расходовали последние два выстрела на вышибание моего замка. Значит, они придут. И значит, мне придется вот здесь, у себя в этой квартире, принимать бой. Одному. И как долго я продержусь? Нет, я не спорю. Возможно, каждый считает себя великолепным стрелком, особенно после прохождения курсов APC. Только поверьте, в реальной жизни это ему мало очень поможет. Когда в квартиру ломится несколько вооруженных людей и по стенам летит картечь, все эти навыки куда-то деваются. А это значит, что жить придется, хотим мы это или не хотим, кучей. Надо договариваться с соседями. Причем забудьте раз и навсегда две вещи. Вот просто, вот сразу и в тот же день. И никогда их больше не вспоминайте. Если вас тормозят на блокпосту, говорите, я требую, чтобы меня... Все. С этого момента вас нет. Если вас там тормозят, забудьте, что вы что-то требуете. Все ваши документы в кармане, где вы являетесь помощником Господу Богу, не значит для этого проверяющего ровным счетом ничего. Он имеет право вас тормозить, он тем правом вовсю воспользуется. Чем сильнее я буду качать права, тем больше негатив в собственном отношении я получу в ответ. Любое официальное государственное или окологосударственное военное формирование или полувоенное, неважно, оно является частью какой-то структуры. Оно чем-то объединено. У них есть или предполагается однообразная форма, какие-то знаки различия, определенная иерархия. То есть, иначе говоря, полицейский патруль, вооруженный двустволками и дробовиками, это, простите, уже из фильмов от «Безумном Максе». В реальности, в жизни этого не будет. У них есть стандартное оружие, и у них точно не будет вот этого вот разнобоя. Я допускаю, что рядом с полицейским может стоять бронетранспортер, несколько солдат в форме. Охотно верю. И даже, скорее всего, так и будет. Но когда у вас стоит сбродная солянка людей, вооруженных разнокалиберным вооружением, разнообразной одеждой, это кто угодно, но только не официальная структура. Это может быть добровольческий батальон, это может быть какая-то дружина, сформированная здесь по локальному принципу для выполнения каких-то своих, исключительно их, для них интересных задач. Очень плохо, если столкнетесь с такой структурой. Потому что никакая центральная власть им по определению уже не страшна. Они уже объединились, они уже вышли с оружием на улицу, они уже считают себя властью здесь, на месте. Гипотетически где-то существующий центр им совершенно до ноги. Они его не боятся. Ваше удостоверение помощника Господа Бога вызовет там максимум для вас неприятных последствий раздражения. Ах, ты еще и из этих, и ты нам чего-то будешь указывать? Ну, хорошо, если вы идете пешком. Очень хорошо, что вам дадут возможность что-то унести. Но ваш шикарный джип однозначно останется в этом месте. И все, что туда загрузили, пойдет в чей-то котел. Скорее всего, общий. Поэтому в общении с своими соседями раз и навсегда забудьте, что вы генеральный директор ООО «Рога и копыта», что вы вице-президент какой-то строительной компании. Это им совершенно до ноги. Они не воспринимают этих ваших прошлых заслуг. Вот если я могу руками сложить печь, я могу выправить вывих, перебинтовать кого-то, поверьте, это будет цениться намного больше, чем ваши все прошлые заслуги, регалии и звания. Если я врач, меня вообще на руках будут носить, потому что я ценен, я нужен. Как минимум, вы должны доказать свою полезность для вот этих вот людей, живущих в вашем подъезде. Я готов вас там, что, неважно, принести еды, защитить подъезд, оказать помощь медицинскую, какую-то еще иную. Это ценно. Все остальное наносное и никому не нужное. И какое угодно общество, какая угодно структура, начиная с самых маленьких, самых вот зародышей, там, с 10-15 человек, она прежде всего будет формироваться вокруг людей, которые способны что-то сделать самостоятельно, не прибегая к помощи каких-то там абстрактных структур, личностей или несуществующих более ресурсов. Хватать первого встречного глупо. Вы не знаете, что это человек, с какими мыслями он вышел вообще в принципе на улицу. Может быть, он такой же вот оголтелый выживальщик, начитавшийся странных книг, который сейчас начинает с того, что он будет грабить караваны. Караванов нет, но грабить он уже готов. Никто не может вам сказать, что это будет именно вот не вот этот человек, а какой-то другой. Для того, чтобы он согласился прийти к вам и что-то делать в вашем месте, вы должны как минимум убедить. Чем, простите? У вас ничего нет. У вас есть маленький запас продуктов, который есть на настоящий момент практически у каждого. 2-3 банки консервов у каждого в квартире всегда лежат. У кого-то есть полная ванна воды, у кого-то нет полной ванны воды. Он сидит перед шипящим краном и не понимает, что делать. Вот этого человека, да, он заинтересован попить водички. Он бы с удовольствием к вам за этим пришел. И он будет вам некоторое время обязан, потому что его напоили. Не надо думать, что он будет обязан вам пожизненно. Да, можно пройтись по соседям. Кого-то из них вы знаете, кого-то из них вы видели. И хотя бы вас не пошлют с порога на 3 буквы сразу же. Вас как минимум выслушают и с вами будут разговаривать. При этом не надо кричать, что вот я буду главным, давайте обнимайтесь вокруг меня. Каждый человек считает, что он всегда способен быть главным. Не надо тянуть на себя сразу дело, немедленно вызовите отторжение. А чего это ты главный, а я чего, глупей? Просто объединитесь. И ваше главенство, если вы его все-таки хотите себе получить, будет не в том, что вы будете давать команды, которые все непонятно почему обязаны исполнять, а в том, что вы будете ставить грамотно и правильную задачу и сразу предлагать решение ее. Чтобы нам не ввалились в подъезд неведомо кто, а электрический замок уже не работает. Нету света. Давайте мы вот эту дверь забаррикадируем, вот таким-то образом к кто-то из нас сядет там вот, дежурить на подъезде, я готов это сделать первым, вы, пожалуйста, договоритесь, кто меня сменит. Вы никому ничего не указываете. Более того, вы готовы сами что-то начинать делать первым. Поверьте, это будет оценено. Вы предложили решение, вы дали, как его исполнять, вы начали его исполнять. Поэтому следующее предложение с вашей стороны будет воспринято с большим пониманием. Если найдется кто-то, кто найдется, ну, будет генерить более правильные в данном случае идеи, не пытайтесь его задвинуть за угол. Это, скорее всего, не получится, а вероятнее всего это именно тот самый командир, который вам нужен. Не надо тянуть одеяло на себя. У вас нет опыта выживания в таких условиях, а у кого-то другого он, может быть, есть. Элементарно, этот человек может быть лучше снаряжен, подготовлен, и он где-то, вы же не знаете, может, он геолог в прошлом, там 30 лет бегал по лесам. Может быть, он сотрудник МЧС, который знает, как вести себя в этой ситуации. С порога отвергать такие вещи не следует. В 90% случаев прошлый опыт успешного руководства коммерческой фирмы по торговле, ну там не знаю чем угодно, памперсами, например, в этих условиях не поможет вообще никак. Более того, у вас останется привычка отдавать команды, которые, как вы уверены, должны быть выполнены, что абсолютно не факт. У вас нет аппарата принуждения, который обеспечит, заставит людей выполнять ваши указания. А привычка осталась, она сидит в мозгу. Наступите на горло этой привычки, пусть она уйдет куда-нибудь подальше. Вы в следующий раз кого-то резко пошлете, в ответ получите топором в лоб. И все, для вас на этом все закончилось. Учитесь вести себя с людьми прежде всего вежливо. Не бычить, не наезжать. Это всегда воспринимается плохо. А в условиях, когда мне за это ничего не будет, я скорее врежу человеку чем-то в торец, нежели буду выслушивать его нравоучение. И поверьте, вот это как раз свойственно абсолютно всем. Как только я понимаю, или кто угодно другой понимает, что за посылание человека, условно говоря, на три буквы, мне не скажут даже «фе», я это сделаю. И любой другой человек это сделает. Если вы хотите человека к чему-то принудить, учитесь договариваться, прекращайте давить. Любое структурированное подразделение, будь то пожарники, МЧС, полицейские, это уже сложившийся некоторым образом коллектив с определенной иерархией, имеющий определенный опыт совместной работы и, более того, что немаловажно, имеющий ресурсы для этой работы. У одних это, допустим, машины и какие-то инструменты, у других машины, может быть, немного, но стволов до хрена. У третьих есть просто опыт работы в тяжелых условиях. Те же медики, поверьте, они между собой достаточно хорошо объединены. Но они не будут работать сами по себе, им нужна силовая поддержка, их кто-то должен кормить, поить и обеспечивать. Просто пойти к соседу, да, это то, с чего надо начать. По примеру бывшей Югославии, когда улицы объединялись в некое подобие таких вот мини-групп, они ухитрялись выживать даже во вражеском окружении. В условиях ведения боевых действий. И доживали до какого-то момента, когда они могли оттуда выйти и переместиться в более безопасное место. Вот, кстати, о выходе. Я понимаю, что в своей квартире сидеть комфортнее. Мы знаем, где чего там лежит. Там есть множество полезных вещей, полезных даже и в этой ситуации. И когда нам предлагают, родной, мы готовы тебя взять в нашу, так сказать, дружную стаю товарищей, но ты, пожалуйста, приходи к нам, вы же не понесете квартиру за собой. Вы возьмете из нее те самые 30-40 максимум килограмм полезных вещей, которые вам потребуются. А все остальное придется бросить, извините. Когда у вас стоит вопрос выжить вам вот там, где-то, у более-менее сложившегося коллектива, или подохнуть одному в окружении всяких ништяков, я думаю, что выбирать надо все-таки первое. Поэтому ищите люди, более-менее организованные коллективы. И не надо упираться рогом, что как же так, я вот главный бухгалтер, а меня сажают, условно говоря, улицу мести. Родной, тебя уже взяли, тебе поручили что-то делать. Значит, как минимум, кто-то что-то за тебя будет делать. Тебя будут как минимум кормить, у тебя будет, где ты будешь спать. И ты не проснешься завтра от того, что тебе суют нож к горлу или ствол в висок. Не надо кичиться. Я вот был таким, а меня заставили. Тебя заставили, тебя приняли в структуру. Тебе поручили то дело, которое структура на тот момент считает важным. пусть это метение улиц, пусть это ведра выносить, но ты уже в куче, ты уже в коллективе, не один. Даже если такой структурой будет являться условно трамвайное депо, это значит, что там есть как минимум, некие помещения, объединенные в закрытую структуру, с забором, как правило, по периметру. Есть некий коллектив, который сработался и знает вместе. Есть станки, пусть они бесполезны в условиях отключения электричества, но там есть инструменты, напильником шаркать вам 220 вольт не надо. То есть там есть люди, которые умеют что-то делать руками. Как минимум, они не помрут с голоду, потому что рукастые люди потребуются везде. Они могут что-то починить, сделать, восстановить. В любом случае, такие люди будут нужны. Значит, у американцев в их инструкции для полиции Нью-Йорка есть очень хорошие слова, что толпа, состоящая даже из лауреатов Нобелевской премии, по определению безмозгла и неуправляема. Значит, любой человек, попавший именно в толпу, теряет свою индивидуальность сразу и навсегда и подвержен влиянию со стороны более чем полностью. Поэтому, если вы попали в эту толпу, ну, вот я иду по улице, вылетает сзади толпа, меня подпирает и куда-то несет. Остановить толпу в одиночку задея совершенно идиотская, потому что вас просто затопчут. Орать, ребята, куда вас черти несут, не менее глупая идея, поскольку в толпе всегда есть кто-то, кто ее пытается направить. И вы кричите ему вперед, кончите тем, что лучше в случае тюкнуть по затылку. В худшем случае просто свалят и затопчут, вам придется человек 50, и на этом все для вас кончится. Не надо проявлять явного несогласия, упертости, да и вы там, вас куда несет. Вы не переубедите толпу, это бесполезно. Толпу переубеждает только КПВТ с 50-метрового расстояния. Все остальное не работает. Либо танк на перекрестке, которому похрен абсолютно, сколько их там прется, 100 человек или 200, он проедет через всех. Вы не танк, и КПВТ у вас нет. Не берите на себя несвойственные вам функции кого-то переубеждать и кого-то в чем-то отговаривать. Любым, каким угодно способом, не проявляя агрессии, отстаньте, совместитесь в бок. За столб встаньте, наконец. Столб уличный никто еще не повалил. Никакая толпа. Железобетонный столб, она его просто не свалит. Хотя бы потому, что ей это не нужно. Но они пройдут, обогнув этот столб, и вы останетесь за ним стоять. Толпа уйдет. Вы уцелели, вы из нее ушли. Забежать в подъезд супер, но у нас все подъезды преимущественно заперты. Никуда вы забежите. Подворотню, но если повезет, уйдите туда. Но не надо проявлять резкого неприятия, типа идите вы все нафиг, я от вас побегу куда-то туда. Вы тем самым показываете, что вы чужой. Вы не их. Вы не единомышленник. А значит, с вами можно не церемониться, толпа чувствует свою силу. Если что-то началось, пошел какой-то страшный замес, по этой толпе кто-то столкнулся с другой толпой, начали стрелять. Ну, инструкция говорит, лягте на землю. Ну, вы легли на землю, дальше что? Допустим, победила ваша толпа, она побежала дальше. Хорошо, вам повезло. А если победила другая толпа, и она побежит добивать тех, кто еще живой, вам сильно повезет? Вы выиграете 10 минут лишней жизни? Опять же, старайтесь каким угодно путем это место покинуть. Любым. Типа, живот прихватил, ща обосрусь. Ну, кому охота сидеть рядом с таким человеком? Ну, иди, гать вон там. Тебя еще и подтолкнут, туда иди, туда, не сюда. Нам не нужен здесь лишний обосравшийся. Сыграйте, сымитируйте. Уйдите из нее, покиньте. Вы ушли, хорошо, супер. Сидите дома, начинается какой-то бардак на улице. Даже если у вас дома стоит пулемет Калашникова, самая худшая идея – это полить подоконник по толпе. Во-первых, это не ваше дело. Во-вторых, ну хорошо, вы положили 10 человек, остальные 50 ломают по лестнице, вынесли вам дверь, выкинулись в окно вместе с этим пулеметом. Может такое быть? Да запросто. Почему нет? Не берите на себя несвойственных функций. Кого-то убеждать, останавливать, разворачивать. Это не ваше дело, прежде всего. Вам надо остаться живым. Начали ломиться в дом. Начали расшибать квартиры, выносить, грабить там то сё. Ну, хорошо. В своей квартире, за стальной дверью, если у вас есть ружье, вы, возможно, отсидитесь там какое-то время. А скорее всего нет. Потому что когда вы пальнете и положите 5-6 человек на входе, если народ совершенно озверевший, он просто навалит там кучу какой-нибудь горючей гадости в подъезде, ее запалит. Дышать чем будем? Можно убежать на балкон, то есть оставить дверь без защиты. Рано или поздно ее вынесут. Нет, понятно, когда стоит вариант подороже продать свою жизнь, тут уж да, я лягу на этом балконе, буду отстреливаться, сколько хватит сил. И может быть они все-таки убегут, потому что решат, что ну его нахрен этого барана, как говорится, десяток покойников лежит, зачем им, так сказать, второй десяток начинать. Вышли, красивая дверь, все, ну запачкайте ее чем-нибудь. Порежьте ножом, если, так сказать, обивку двери, пусть она висит лохмотьями. Пусть она выглядит максимально непрезентабельно, чтобы у человека не возникало желания туда лезть. Там нечего брать, там, блин, это что-то за трапезное вообще. Есть возможность убежать от этой толпы, свалите наверх на крышу. Туда никто не полезет. Там ничего нет. Зачем туда лезть? Да, у вас что-то вынесут из квартиры, но вы останетесь живым. Поскольку никто не проверяет чердаки и крыши, по умолчанию там нет ничего ценного. И уж совершенно невероятно, что кто-то сидит на улице и наводит эту толпу, вон он полез, идите его поймайте. И серия очевидно невероятная, этого не бывает никогда. Вам надо остаться живым. Поэтому все ваши классные запасы и ништяки, которые в квартире есть, они не стоят жизни. Бросайте. На тот свет ничего не унести. Вы остались живы. Вы вернетесь в свою квартиру на ходу и конец, если что-то пошло, разнесли все оставшиеся, где нет людей, зайдите туда, там тоже что-то может быть полезное. Ну что надо держать, абсолютно необходимо, это вода. Без еды человек какое-то время прожить может, без воды, увы. На третий день наступит вам тоскливо. А взять негде, есть только сливного бачка. Кстати, маленький нюанс, кончилась вода, забудьте про туалет. Но у вас в тюльном бачке 1,5 десятка литров воды, которую, в общем-то, можно пить. Никто ничего против этого никогда не имел. Вода, лекарства, вообще любые, какие угодно. Сердечные, от головной боли, от зубной, что хотите. Поскольку никто в аптеку ничего не завезет. Вы будете пользоваться то, что у вас есть. Я понимаю, что на бинт можно просто не порезать, но тот же самый анальгин вам взять просто физически неоткуда. Его нет и его не будет. Спирт. Любой спирт, содержащий жидкость. На секундочку. Все это воспринимают исключительно как бухалово, а вообще-то водка попала в Россию как лекарство. Это мощная антистрессовая вещь. Потом не забывайте, она калорийная вообще-то. Алкоголики что, дофига едят? Нет, они только закусывают. Но что-то никто из них не помер от голода. Спиртное, море, вино. Люди поят не из желания, чтобы они там буянили. А это восполняет огромный недостаток витаминов, которые на воде взять просто неоткуда. Поэтому есть возможность запастись вином, запаситесь. Любой спирт, содержащий жидкостью. Почему нет? Это тоже очень нужно. В любом случае на этом можно что-то кого-то поменять. Это вам еще как бы дополнительный ресурс. Та же пачка таблеток анальгина может стоить очень дорого. То, что взять ее негде, а вот у вас она есть. Как во многих книгах и фильмах показано, что вот я уселся где-то там и начинаю свою берлогу набивать всякими ништяками. Это, во-первых, вот и берлогу, если кто-то прет, то все эти ништяки он себе сам и загребет. И выяснится, что я работал чуть на дядю. Поэтому включите голову и ныкайте, если у вас что-то есть, в разных местах. Чтобы потеря одного тайника не стала для вас абсолютно критичным и не прекратил ваше существование в ноль. Вода. Какая угодно еда. Все новомодные гаджеты пока не стоят хоть что-нибудь. Поменяйте или продайте. Айфон вам не поможет. Навороченный планшет окажется абсолютно бесполезным, а игровой комп последней унификации не потянет даже на сапоги. Соответственно, все равно телевизоры и прочее, это тоже не будет стоить ровным счетом ни хрена. Я видел целые залежи плазменных телевизоров, которые просто тупо свалены во дворе. Их нельзя, их не во что было включить, и по ним нечего было смотреть. И они моментально потеряли всякую ценность. А вот представить себе кучу сапог, лежащих на земле, я не могу даже при какой угодно фантазии. Потому что их моментально растащат по домам. Их можно надеть на ноги, в них можно ходить. Что можно делать с телевизором, непонятно никому. Любая теплая одежда. Это в теплое время года вы можете на себя одеть что угодно. От майки до рубашки от Versace. А вот в холодное время, когда у нас, как можно, как ни странно, у нас его больше, чем в любом другом месте. Рубашка от Versace вам не поможет абсолютно ничем. А вот обычный ватник будет рулить. Вот он, да, он вас спасет. А костюм от Бриони, извините, будет приниматься не намногим дороже, так сказать, обычной половой тряпки. Более того, если шикарный разодетый человек, ага, это прежде всего ходячий кошелек. У него, либо он такой баран, что не понимает, блин, ничего кроется, либо у него есть где-то брать. Все, ребята, вы попали. Вы привлекли себе лишнее внимание. Не, привлекать к себе внимание всех подряд не нужно. Не та ситуация, чтобы выпендриваться. Топор за поясом будет смотреться гораздо лучше Ролекса на руке. Если топор кого-то в чем-то может убедить и привить уважение к хозяину, то Ролекс ничего, кроме как желания содрать его вместе, можно даже вместе с рукой, не вызовет. Любой схрон, он делается подо что-то. То, чего точно не будет. Не будет животного белка. Его просто не будет. Его взять негде. Если какую-то собаку не завалите, то взять его просто физически негде. К большому сожалению, большинство новомодных течений веганов и прочих вымрут просто физически, если не начнут есть мясо. Ибо взять полноценной питательной пищи, чисто веганской, будет просто физически негде. Ее просто не будет. Никто ничего не привезет. А на траве с газона вы долго не протянете. Поэтому придется наступить на горло собственной песни и есть то, что поможет вам элементарно выжить. Прежде всего, да, мясо. В любом виде, в любой форме, какие угодно консервы. Это то, чего не будет. А это необходимо. Соль. Хотите, не хотите, без соли организм существовать тоже не будет. Или будет существовать, но фигово. Вот всевозможные специи, тот же перец. Не забывайте, что это не только вкусовая приправа, но он позволяет еще и продукты какое-то время сохранять, как и та же самая соль. Засоленный огурец воспроизводит гораздо больше свежего. А в солонину люди, так сказать, погоду с собой в море возили. Ничего, блин, ели. Мясо, соль, специи, спички те же самые. Как уже говорил, с одноразовой зажигалки. Вы можете сделать огромные запасы сигарет, но лучше сделайте запасы табака. Бумагу везде можно найти, даже когда конец сухой лист завернуть. А вот табак взять негде. Он в городе не растет, а курильщиков меньше не станет. Оружие нужно любое, какое только можете добыть. Холодняк вообще какой хотите, он законом не запрещен. Но поверьте, человек с топором воспринимается гораздо понятнее человека с айфоном. Топором можно рубить, топором можно добыть дичь, топором можно что-то построить, забить гвоздь. Он многофункционален. В условиях отсутствия электричества айфон превращается в бесполезный кусок пластика. Поэтому лучше пусть у вас дома будет хороший, крепкий топор, чем десяток новых айпадов. Нож. Безусловно, вещь необходимая. Любой, какой вы сможете добыть. Я не беру новомодные керамические ножики. Они, конечно, классно режут тонким слоем копченую колбасу. Но вот настрогать им деревяшку задача не самая легкая. Он очень быстро у вас выйдет из строя, просто сломается. Он не рассчитан на поперечные нагрузки. Обычный грубый нож из хазмага, максимально простой, прослужит он гораздо дольше навороченной японской керамики. Лук или арбалет. Во многих компьютерных играх оно есть. Но там это, скорее всего, дать именно экзотики. На самом деле, увидев человека с луком или с арбалетом, вот арбалетчик, так точно, я постараюсь его застрелить первым, прежде чем он его с плеча снимет. По одной простой причине. Это оружие, оно практически бесшумное. В умелых руках вещь невероятно страшная. Ну, у меня КМС международного класса по арбалету. Так без всякой оптики я совершенно спокойно положу арбалетный болт в обычную средних размеров тарелку с 90 метров. Для большинства живых организмов, будь то человек, корова, кто угодно, эта штука смертоубойственности не утратила. Более того, когда вот этот болт или лучная стрела попадает в живой организм, она выключает сразу целую группу мышц. Попала стрела в ногу, условно говоря, лосю, до свидос. Он не сильно с этой стрелой далеко походит, потому что вся группа мышц работать нормально уже не сможет. Она выключена, туда въехала вот эта железная хреновина, а стрелы сейчас в большинстве алюминиевые, либо титановые. И все. Любое движение вызывает боль. Зверь, какой бы он ни был крепкий на рану, далеко с этой штукой не уйдет. Человек значительно менее крепок на рану, чем любой зверь. Поэтому попавшая в руку стрела, руку эту выключает сразу. До того момента, пока ее не вытащит каким-нибудь образом. И то после этого не факт, что она заработает в полную силу. Стреляет же эта вещь абсолютно бесшумно, с очень высокой точностью. Наделать болтов к арбалету можно хоть со старых электродов. Они не сильно точно полетят, но они точно полетят. Они вылетят в любом случае. Метров на 10-15 я гарантированно этим электродом в человека попаду. А уж в животное так еще есть больше дистанции. Так что не надо воспринимать такие вещи несерьезно. Если человек при том, что он может теоретически достать себе более серьезное оружие, ходит с такой штукой, значит он как минимум умеет ей пользоваться. По скорострельности же лук не сильно уступает огнестрельному оружию. Держать 12 стрел в воздухе, то есть первый еще висит, 12-й улетает, технически не настолько сложно. Я понимаю, что это не сильно поможет где-то в выживании, но не надо относиться несерьезно к таким вещам. Любое оружие, оно потому оружие, что оно способно причинить вред тому, кто по глупости прохлопал появление такого человека рядом с собой. Значит, выстрел с любого огнестрельного оружия калибром более 4 мм слышен. Не надо тешить себя мыслью, что у меня будет винторез с глушаком и меня не услышат. Нигде вы этот винторез не найдете, если не найдете, то патронов к нему будет минимум. Точно так же глушак в опровержении всевозможных компьютерных игр и слухов не глушит выстрел полностью. Он его искажает, делает его не особо понятным и заметным, но звук никуда не исчезает, он все равно есть. Выстрел же с лука бесшумен практически абсолютно, с арбалета работает только вот слышен звук вибрирующей дуги. И то он короткий и невнятный. А по убойности с короткой дистанции, ну, короткой имею в виду там 50-70 метров, арбалет ничуть не уступает автомату. Просадить человека почти на вылет арбалетным болтом несложно вообще. Не надо забывать, что вообще-то это, я говорю о современном арбалете, у которого болт весит там условно там 50 граммов. А если мы копнем чуть-чуть дальше, то выясняется, что арбалетный болт достигал веса до полукилограмма. И такая хреновина, вылетающая в сторону противника, ему до здоровья не прибавляла точно, доспехи просаживала. Современный бронежилет, она если и не пробьет, то здоровье обладателю точно не прибавит. Огнестрельное оружие. Ну, если абзац не начался вот просто вот мгновенно, вот прямо сейчас, скорее всего, оно до него просто не доживет. Поскольку любое государство, будь оно трижды демократическое, первое, с чего он начнет в случае такого всеобщего конца света, это изымет оружие у граждан. Каким угодно путем, 52 раза незаконным, неважно, оно его заберет. У нас оно поступит ровно так же. Поэтому думать о том, что вот у нас там все вот это будет, не будет. Если привет не рухнул одномоментно на голову, ничего у вас в квартире не будет, никакого оружия. Его просто изымут и никогда больше не вернут. А вот если что-то началось спонтанно и неожиданно, вероятность того, что у вас дома найдется охотничье ружье с запасом патронов, все-таки достаточно высока. Поэтому если оно у вас есть, Не вздумайте его никогда, ни при каких. Это последний предмет, который вы можете отдать. Вот обычная пневматическая винтовка. Свободно продающаяся, никаких разрешений не требует. Калибр может быть от 4,5 мм до 6,35. Все это продается спокойно, даже и сейчас. Можете прийти и купить. Накачать воздух можно насосом. Он тоже в продаже есть. Боезапас, ну, извините, 1000 выстрелов, а выспроси просто в карман. И унесу, не сильно при этом вспотев. И если они кончились, любой старый аккумулятор из любой автомашины разбивается и переплавляется на пули для пневматики. Зачем, спросите? Это очень просто. Голубь, это самая летающая крыса, я их встречал даже в Припяти. Хотя там вроде бы есть нечего, но они что-то находят. 2-3 голубя подстрелили, и как минимум сегодня и завтра с голоду точно не помрете. Этот бульон можно спокойно сварить и съесть. Собаку небольшую, я понимаю, что это не деликатес, но опять же для кого? Китайцы их едят. Даже в случае, если за вами погонится какой-то нехороший человек с топором, но суньте ему пару пуль в ногу, он как минимум эту затею оставит и перестанет за вами бегать. То есть вы в любом случае уйдете живым, целым, и, возможно, даже с запасом какой-то еды. В случае начала каких-то активных боевых действий, или даже пусть вялотекущих, когда есть условные там 2-3, сколько угодно сторон, смотрящих друг на друга через прицел, появление человека, пусть даже из духовушки, будет, в принципе, всегда негативно. Вот это, поверьте, точно. Духовушка – это или что? Она издали видится как винтовка, и вам обязательно кто-нибудь стрельнет. Просто чисто самосохранение. Хрен его знает, что там у него. Я встречал такие любопытные переделки еще в советское время, когда выпуска Тульского завода пневматические винтовки переделывались по стрельбу патронами 5,6. Получалось совершенно жуткой убойности ствол, и исключить наличие такого ствола у этого вот бегающего никто не может. Поэтому ввиду каких-либо там блокпостов и так далее, бегать вообще с любым оружием совершенно неинтересные и неправильные затеи. Есть хороший анекдот американский, когда отец дарит сыну на совершеннолетний револьвер, а тот бежит, его продает, покупает часы, приносит домой, хвастается. Вот! Отец говорит, ну супер! Завтра в дом ворвутся вооруженные грабители, убьют меня, изнасилуют твою мать и сестру, и что ты им скажешь, 5:30? Вот поверьте, это будет ровно то же самое. Никакие способности Аристотеля и кого угодно другого не помогут вам, когда в квартиру будут ломиться люди, желающие вас ограбить. Вы их не убедите ничем, кроме выстрела через дверь. Вот это аргумент. А все слова, извините, обещаем выйти в полицию, которой нет. Извините, это не аргумент. Но есть еще один маленький нюанс, в котором 99% народа просто забывают. У вас может быть дома хоть крупнокалиберная снайперская винтовка. И вы можете быть мастером по высокоточной стрельбе на немыслимую дистанцию. Но если вы не готовы в человека стрелять, эта вещь вам не поможет ровным счетом никак. Вы знаете, опыт огромного количества вооруженных конфликтов показывает, что вот эта грань переходится очень быстро. Причем всеми сразу. Это когда нам хорошо, когда тепло, когда за окном у нас горит электрический свет, ходят трамваи и троллейбусы. Это тогда воспринимается как нечто отстраненное, где-то несуществующее. А я встречал людей, которые по жизни своей были совершенно мирными людьми, там художники, дизайнеры. А сейчас он бегает со снайперской винтовкой. И как выяснилось, вот этот вот путь от мольберта до СВД, он очень быстро проходится. У некоторых так буквально одним шагом. Вот тьма примеров литературы описывают. Ах, как вот я несчастный. Вот я выстрелил, я в него попал, он помер. И как я теперь всю жизнь с этого буду мучиться? Да не будете вы мучиться. Если вы будете мучиться, эта жизнь ваша будет короткой и недолгой. Поэтому не воспринимайте того, кто бежит на вас с топором или с обрезом, как живого человека. Это цель, в которую надо попасть. Живой человек – это тот, кто с вами разговаривает. Тот, кто вам помогает. Поймите простую вещь. Дорогущая винтовка М16 в этой ситуации не более чем балласт. Оружие капризное, требующее ухода, чистки, качественных боеприпасов. Чистить вы можете и сможете, но смазать, скорее всего, будет нечем, кроме как подсолнечным маслом, если оно будет к этому моменту. Боеприпасов 5,56 вы, скорее всего, не достанете. Они не распространены на территории нашей страны. Есть возможность? Берите калаш. 5,45 или 7,62, неважно. Это оружие есть в армии. Оно есть в полиции. Патроны к нему можно теоретически достать, сменять, купить, украсть, наконец. Охотничье ружье. Да, автомат или что угодно, под патрон военный, оно годится для самообороны, для нападения. Для охоты оно годится уже значительно меньше. Птичку с большой долей вероятности просто не попадете. А если и попадете, то пуля разнесет и просто мелкие дребезги, жрать там будет нечего. Лося, ну это, конечно, здорово, можно этой пулей убить, но для начала надо просто найти. Если у вас нет опыта охоты, причем в одиночку по лесу, вам мало поможет автомат. Вы этого лося просто никогда в жизни не увидите. Он просто к вам не подойдет. Но не забывайте, в охотничьем патроне гораздо больше пороха, чем в патроне от автомата. Боезапас к нему весит больше. Он эффективен на относительно короткой, там, до 100 метров дистанции. И потом это все-таки охотничье ружье. Оно вообще для охоты, оно вообще не для войны. Хотя ничего более страшного, чем обрез 12-го калибра для ближнего боя человечества до сих пор не изобрело. Если перестрелки по лестнице, я предпочту все-таки дробовик, нежели самый навороченный автомат. Но если вы не профессиональный военный, вам это просто бессмысленно. Оружие под патрон 5,6, так называемая мелкашка, во многих случаях будет предпочтительнее. Почему? Во-первых, вес. Вы можете насыпать пару сотен патронов в карман, их спокойно унести. Пара сотен патронов для 12-го калибра вы просто никуда не насыпите, у вас столько карманов не будет. И ходить с ними будет просто тяжело и неудобно. По птице мелкашка вот великолепно. По среднему зверю, какая-то там косуля, собака та же самая, вообще без проблем. Я сомневаюсь, что вы будете охотиться на кабана. Тут еще вопрос, кто на кого охотиться будет. А все, что меньше кабана и медведя, из мелкашки берется. Даже и лося можно попытаться завалить. Не факт, что это удастся, но вы можете попробовать. Плюс, не забывайте, винтовка все под этот калибр, но относительно простое, несложное, неприхотливое, ремонта особенного не требует. Уход как зачем угодно. Почистил, чем попал, смазал, вот оно тебе работает. То есть птицу вы собьете метров с 50. Повезет так и со 100. Собаку подстрелите с той же дистанции. Все, вы уже не остались голодным, у вас уже есть что жрать. Прожить в обычной городской квартире можно вообще теоретически сколь угодно времени. Я в том же самом Чернобыле видел квартиры в городских домах, в которых народ до сих пор ухитряется останавливаться. Хотя в них на самом деле нет уже реально ни хрена. Они натащили туда мебель откуда-то с других квартир. Они затянули окна полиэтиленовой пленкой. И они там ухитряются по несколько дней существовать. Есть вода, уже с голоду не помрете. Разжечь костер. Ну, я видел в Абхазии, когда люди жгли костры в домах, просто чтобы согреться. Поверьте, что так поступают многие. Склепать примитивную печку из каких-то жестяных банок и железяк тоже большого труда не стоит. С тех же консервных банок делается труба, выходит в окно. Вы уже не замерзнете, как минимум. Бетон, он сохраняет тепло, причем достаточно долго сохраняет. И даже зимой иметь 4 стены вокруг себя гораздо лучше, нежели лежать где-то просто под куском брезента в канаве. Вопрос заключается в том, как вы хотите жить. Хотите жить с комфортом? Ну, в таком случае вам надо куда-то сваливать, поскольку комфорта никакого не будет. Не будет света, не будет воды. Вам придется где-то ее достать, воду затащить к себе наверх. Это когда из крана течет, можно ванную налить. А попробуйте ведрами ванную натаскать, хотя бы на третий этаж. У вас быстро все заболит, отвалятся руки, ноги, блин, 52 раза проклянете эту идею. Чтобы натаскать воду, ее откуда-то надо принести, где вы возьмете ее в городе. Хорошо, если рядом есть пруд, а если его нет? Опять же, любой костер в квартире. Вы зажгли костер, вас за версту все увидели. В этой квартире есть свет. Приходи, там что-то есть. Иначе человек не стал там сидеть. Забудьте про костры. Примитивная печка спасет вам жизнь, хотя потому что вас просто тупо не увидят для начала. Дым там еще не факт, что засекут. А огонь увидит точно. И потом попробуйте пожить в квартире, где вы жгли костер. На третий, четвертый день вам станет там крайне некомфортно. Будет пахнуть гарью и так далее. Да, человек может и к этому привыкнуть. Может. Но зачем? Лучше сразу приложить какое-то количество сил, найти некоторое количество, так сказать, жести, свернуть из него примитивную печку. В любом случае это лучше, чем костер разжигать. Запасы еды. Ну, консервы, понятно, они где угодно прожить могут. Хлеб высохнет на третий день, все. До абсолютно каменного состояния. Есть можно, но это не очень вкусно. Хорошо, если просто высохнет, а не заплесневеет. Плесневелый хлеб есть как-то не очень хорошо. Хранить все в одном месте. Удобно, но есть хорошее правило. Самая короткая дорога ведет на кладбище. Поэтому не надо осложнять жизнь себе и облегчать ее противнику. Делайте множество самых разных нычек. Не обязательно в своей квартире, где угодно. Хоть на чердаке в керамзит закопайте банку консервную. Вас пришли грабить. Ну, допустим, вы проснулись, у вас в квартире непонятные люди с топорами, там, с обрезами. Давай, собака такая, колись. Ну, вот, да вот, моя заначка, забирайте. Все, они забрали. 99% народу мыслит достаточно примитивно. Никто и ничего никогда не хранит в одном месте, все сразу. Где-то лежат продукты, а где-то лежат ценные вещи. В одном и том же месте они, как правило, не лежат. К вам пристанут, дай ценные вещи, вон там, пожалуйста, бери. Там лежит пара золотых сережек, там кольцо обручальное, все, забрали, ограбили. Дальше этого фантазия нападающих, как правило, заканчивается. Они все у вас забрали, вы им больше не интересны. Даже бить по голове вас бессмысленно, потому что живое вы что-то еще можете притащить, опять можно грабануть, покойник уже ничего ниоткуда не принесет. Они с вас забрали, не ушли, у вас остались какие-то тайники, которые там где-то еще заныканы за пределами квартиры. В той же вентиляционной трубе на веревочке повесить, не, так сказать, пакет с чем-нибудь, хрен его кто когда найдет. Да даже искать не будет, потому что фантазия туда, как правило, не простирается. Все ищут где? Деньги в книгах, драгоценности в каких-то там ящиках, куда они обычно складываются, продукты где? На кухне. Все там, все логично. Шаблон мышления, он работает и в этом случае тоже. 90% бандитов и грабителей ищут эти вещи именно там. Включить свою голову, сообразить, что в неработающей люстре могут лежать золотые украшения, я такого случая не помню. Ни разу никто никогда туда не лазил. Люди сохраняли таким уровнем ценностей просто годами. Никто не полезет, туда же не работает. Зачем туда лезть? В книжном шкафу будут искать что? Деньги там будут искать. В книгах обычно хранят. Я, правда, сильно сомневаюсь, что любое количество денег поможет в условиях такой разрухи. Золото имеет ценность всегда. Килограммовый пакет долларов купюр не стоит ничего. Потому что потратить его невозможно. Для того, чтобы потратить, надо вынести каким-то образом за пределы зоны всего этого всеобщего кошмара и найти того, кто готов у тебя его именно принять в оплату, а не просто забрать. Если наступает крах всего и сразу, то желание честно вести торговлю сильно уступает желанию просто отобрать, если есть такая возможность. Будет возможность – отберут. Значит, существует непонятно откуда взявшаяся убежденность, что вот бомжи там живут годами в теплотрассах. Живут. Только маленький нюанс, эта теплотрасса должна быть работающей. В противном случае это просто железобетонный гроб, в котором просто холодно. Тупо холодно. Человек там замерзнет гораздо быстрее, чем где-либо еще. Говорят, вот я нашел классную ухоронку, туда только один вход. Ребята, он же один и выход. Если кому-то вас потребуется, буду выковырять, если он совсем злобный и упертый, не хочет рисковать, так он просто сядет у этого выхода и будет ждать, пока вы из него вылезете. Он же один. Поэтому любое жилье должно быть прежде. А. Желательно там не должно быть сквозняков, то есть его не должно как-то продуваться. Минимум окон. На пейзаж вам не любоваться, это не нужно. Два входа как минимум. Основной, который как бы очевиден, и резервный, который вы можете продумать, не очевидный для всех. С того же балкона третьего этажа можно скинуть веревку и по ней быстро скатиться вниз. Это на втором этаже под балконом кто-то может караулить. Под балконом третьего этажа никто караулить не будет, поскольку по умолчанию человек, если сиганет с него вниз, то там же он навсегда и останется. Никто и никогда не продумывает наличие веревки на балконе, которая привязана к перилам и лежит просто на полу. Она же не висит. Раз не висит, значит, ее нет. Значит, все, никто не будет там стоять и вас караулить. Вы спокойно сможете по ней скатиться вниз и свалить с этого места как можно дальше. То есть, как минимум, крепкое строение, которое не упадет завтра. Минимум окон. Желательно, чтобы их было как можно меньше. Если они есть, то с целыми стеклами. Потому что будет холодно, если зимой. И наличие возможности оттуда свалить. Элементарная вещь. Выходим на балкон, разбираем межбалконную перегородку или просто прошибаем в ней пинками дырку, переползаем в соседнюю квартиру. Человек по балкону, очевидно, не проходит, его не видно, снизу он не виден. Но он переполз в соседнюю квартиру, а через нее спокойно убежал в другой подъезд. Все. Ломайте дверь сколько хотите, меня там уже нет, я сбежал. Умные люди, я встречался с такими ситуациями, они жили в брошенных домах, так они проламывали стены межквартирных перегородок из одного подъезда в другой. И вот его засекли, он зашел туда, туда вся эта огромная толпа кидается, опа, а его нет. Он уже ушел через дыру в соседний подъезд, через него еще один из другого подъезда выбежал. Пока до этого дойдут, его уже там след простыл, нет, его сбежал. И я встречался с ситуацией, когда человек совершенно сознательно наводил преследователи именно на конкретную квартиру, что вот я в ней живу, из окна торчит печка, из нее идет периодически из этой трубки, из печной трубы идет дым иногда. Ну и когда народ собрался его обложить, выяснилось, что он просто заходил в квартиру, растапливал печку, открывал в шкафу дверцу, а шкаф стоял около дыры, и через эту дыру уходил в соседнюю квартиру, через нее еще куда-то дальше, и в итоге вообще в другой дом. А люди-то искали его там, а когда собрались его там наморщить, будучи уверен, что там у него схрон, там у него все, ну а там ничего нет, кроме печки. Он ограбленный. Большого количества добра у него по умолчанию уже нет. У него все забрали. Значит, он может идти налегке. Первое, что он должен сделать, это как минимум не замерзнуть. То есть найти какое угодно укрытие, все, что хотите, которое не позволит ему оставаться не под снегом и быть в тепле. Спички у него, если есть, классно. Залез. Нету шалаша, нету, ничего нету. Сними с себя что-нибудь или вытащи какую-нибудь тряпку из рюкзака, натяни ее наискось. Зажги костер, спрячься под эту натянутую штуку. С одной стороны костер, с другой стороны отражается тепло, греет тебя спину или другой бок, что угодно. Ты уже не замерз, как минимум. Воды. Естественно, можно пить воду, пусть пьет. Потому что без воды человек долго не проживет. Куда идти? Хороший вопрос. Если есть какой-то город, то, простите, чем этот город лучше того, из которого он уже только что ушел? По умолчанию он ровно такой же. Он может быть не столь большим, его, может быть, не так активно еще успели обнести, ограбить и вынести. Но на том же, простите, на Донбассе заходишь в дом, там вообще кроме стен ничего нет. Мебель давно уже с этой печки сгорела. Вещи, когда, что можно было, унесли, и что у гвоздей мне было приколочено, вынесли, куда-то дели, поменяли, продали, куда-то там... Что ты в городе найдешь? Сунешься в деревню, вот в деревне, вероятнее всего, ты найдешь еще и злобного хозяина с двустолкой в руках, который при попытке что-нибудь приватизировать, прострелит человеку задницу. Это в лучшем случае. В худшем – голову. Поэтому, как многие пишут, жить грабежом можно, когда у тебя здоровенная банда, которой никто не рискнет противостоять. А жить грабежом в одиночку – эта жизнь очень быстро заканчивается. Поэтому иди к людям, соглашайся на все, что угодно, чтобы ты выжил. Работать хорошо, дрова пилить, супер, готов. Яму копать, пускай яму копать. По крайней мере, ты не помер, и тебе есть что жрать и где спать. Есть такие бегуны. Я вот убегу туда, и там будет хорошо. Ты ищи, добеги. Чтобы добежать, надо иметь как минимум чем ходить. То есть должны быть ноги целые. В чем ходить? Какую-то обувь босиком в наших краях не сильно далеко убежишь. И иметь физические силы, чтобы туда дойти. То есть надо чего-то есть. Одиночка может это быть с очень большими допущениями. когда уходить? Ну, не чувствует человек талантов добытчик. Он не умеет ломать чужие двери, чужие замки. Он не способен дать кому-то порыло, отобрать у него что-то, что он где-то раньше там надыбал. Для него бегство – наилучший выход. Так вот, как только у него в магазинах все закончилось, и сами магазины закончились, вот тогда ему и пора валить. Причем, пусть он понимает простую вещь. 99% народу, ну пусть чуть меньше, 95%, ломанется бежать привычным путем. Если есть транспорт, то на машине по дороге. Если нет транспорта, они кинутся к вокзалу. Если поезд ходит, если поезд не ходит, они тупо попрутся вперед по шпалам. Значит, любой крупный город, особенно современный, критически зависит от двух вещей. Я уже говорил, от электричества и от работающей сантехники. Как только у нас прекращается возможность вывоза всевозможных отходов и так далее, до наступления всевозможных болячек время исчисляется буквально по пальцам. Они рано или поздно придут. То есть антисанитария в большом городе неизбежно приводит к возникновению кучи всякой гадости. И город становится рассадником заразы. Надолго, ненадолго – это другой вопрос. Но он станет им. Почему во многих, так сказать, местах, где я видел боевые действия, очень мало кто живет выше четвертого этажа? Во-первых, трудно дойти. Во-вторых, так сказать, вовремя смотаться. И плюс, там жить становится опасно. Да, есть обратные примеры. Например, ЮАР. Когда пришедшие откуда-то неведомо толпы людей заселяли современные офисы, и народ, глядя с трудом, ну вы долго не высидите, у вас выключили канализацию, выключили воду, как вы будете жить? Они прекрасно устроились. Они заделали вентиляционные шахты, сверху постелили навес, и, пардон, все гадилось туда. Чтобы лифтовую шахту загадить, это надо очень сильно постараться даже большой толпе людей. То есть они вышли из положения. Я не хочу сказать, что это надо делать у нас, но это тоже выход, как ни странно. И он тоже работающий. Воду они, как привыкли, носили ведрами с улицы, костры жгли прямо в квартирах и так и жили. Но надо понимать, что их никто оттуда силком не выгонял. У них не было угрозы вооруженного нападения. И просто жить, да, в этой бетонной коробке можно жить и таким образом. И долго достаточно. Решив таким образом проблему, так сказать, лифтовая шахта решает проблему, так сказать, удаления отходов, любых вообще. Запах неприятный, да. Ну, я понимаю, что их не сильно это волновало. Я встречал людей, которые годами жили на помойке, и они как-то не испытывали с этого какого-то дискомфорта. Они с нее питались, запах к ним привык, все. И ничего их вообще не брало. Бежать просто в лес, ну вот у нас недавно сбежал один путешественник, в итоге сварил корень цикуты и помер от него. Сильно его это спасло? Да, он помер, нет коронавируса. Но как бы, собственно, и все выгоды. Вот. Жил он в палатке на берегу реки. Вода была, дрова были. Не сильно это им помогло. Поэтому убегают, как правило, туда, где есть возможность хоть как-то существовать. Будь то загородный поселок, деревенская изба. Лучше деревенская изба. Изба, как бы она по умолчанию теплая. То есть вы не замерзнете сразу же. Даже если у вас печки нет. Изба в деревне, то есть как минимум есть люди, которые там живут постоянно. Приехали туда, постарайтесь с ними задружиться, если вы это не сделали раньше, договориться, если вы не сумели этого раньше, как быть им чем-то полезным, чтобы они в свою очередь были полезны вам. Что вести с собой? То же самое, обувь, и вы босиком не набегаетесь. Одежду, желательно теплую, поскольку летом ходить вы можете и в майке, а вот зимой бегать в майке вам как-то будет очень некомфортно. Всю еду, которую сможете, весь инструмент, что немаловажно, какой угодно, от отверток и молотков до плоскогубцев и болтиков, гайки, винтики, этого тоже ничего на огородах не растет, взять его особо негде. Любой электронный гаджет, бросьте по его в угол и забудьте о нем, что он существует. Максимум, что вам потребуется, обычный тупой, примитивный, старый советский радиоприемник. Потому что если кто-то и когда-то будет рассылать какие-то сообщения, поверьте, что это не будут ММСки и чаты по WhatsApp. Это будет тупое обычное радио, которое есть везде. На средних волнах они могут гаркнуть на добрые 1500 километров. А простейший детекторный приемник можно спаять хоть сейчас на коленке, даже здесь вот на даче. Из того, что лежит просто под руками. То есть, слышать я буду. Вот это есть смысл брать. Любые вещи, которые не промокают вот прям сейчас. Будь то клеенчатый плащ или что угодно. Оно спасет вас от дождя. Любые резиновые сапоги. Резина не возникает из ниоткуда. На деревьях не растет. А ноги мокрые — это всегда плохо. Будь то мир, будь то война. Поэтому лучше иметь резиновые сапоги. Лучше иметь максимально простой. Ватник, поверьте, будет рулить. Пиджак от Versace вас не спасет никаким боком. Те же самые примитивные ложки-вилки. Их, конечно, не надо тащить в гору, поскольку это тяжелый груз. Но иметь с собой элементарную металлическую ложку, которая прослужит лет 10 без никаких проблем, рукой есть не сильно удобно. Ложка спасет. Ножи, я уже говорил. Ножи, топоры, любой инструмент. Все, что делается из металла. Этому негде взяться на просторах нашей большой страны. На просторах любой другой страны взяться этому еще с меньшей вероятностью. Там, скорее всего, точно ничего этого не будет. Это беда очень многих компьютерных игр, где народ считает, что вот я одел бронежилет, и меня уже фиг чем возьмут. Это совершенно не так. Это даже более того, это совсем не так. Мягкий бронежилет прекрасно пробивается ножом, то есть любым колющим оружием. И кевлар в этом случае совершенно ни от чего не защитит. Штыком, например, от старой трехлинейки, он протыкается вообще без затруднений. Тот же самый арбалетный болт с шаловидным или с режущим наконечником через этот самый бронежилет точно так же проходит. И стрела из лука проходит, протыкает его как иголкой. Мягкий жилет, увы, не способен человека защитить полностью. Даже если человек одет в бронежилет условного 5-го класса, который гарантированно не будет пробит пулей из СВД, это еще не значит, что что попадание в него будет ему совершенно безопасно. Удар, физику никто не отменял, она все равно никуда не делась. Удар по телу будет. Переломанные ребра, отбитые внутренности, контузии, это все присутствует во весь рост. Это только в кино человек после попадания в него там нескольких пуль по бронежилету способен еще бегать, прыгать там, какие-то действия активно производить. В реальной жизни этот фокус не получится. Он как минимум свалится и какое-то время будет просто лежать, отдышиваться. Потому что просто дышать ему будет тяжело и очень некомфортно. За это время тот, кто стрельнул, успеет либо убежать как можно дальше, либо найти кирпич поздоровее, скинуть его на голову этому злодею. И вот поверьте, вот тут бронежилет точно не спасет. Физика, она работает в любых условиях. Будь то условия глобальной, так сказать, катастрофы, либо мирного времени. Никуда она этого не девается. Навык первый и самый, я думаю, один из самых главных. Это умение оказать помощь себе и своему близкому. Не дать ему истечь кровью. Помереть от ожога. От какой-то там травмы. Шину наложить, чтобы рука словно не висела плетью. Вот это надо. Человек должен это иметь как минимум. Если есть возможность научиться стрелять, только не надо ходить на новомодные курсы типа IPC и ЭДПА. Это ничему вас не научит, кроме огромного расхода денег на боезапас. В реальной жизни это ничего работать не будет. Научитесь просто попадать в цель дистанции 50 метров. Хотя бы. Я сталкивался с людьми, которые из себя были все такие вот страшно позитивные, навороченные на курсах IPC, в обычном бою их убивали почти сразу. Это работает, когда на вас выскочили из угла там 2-3 человека, там, не знаю с чем, там, со стволами или с ножами. Но и то работает весьма условно, поскольку ни та, ни другая дисциплина не предполагают ведение противником ответного огня. Любой человек, будь он хоть трижды отморозком, дважды дураком, но он всегда будет двигаться. Он не встанет на одном месте, не будет палить вас просто так навскидку. Он будет двигаться. А значит, 90% обучения пойдут просто коту под хвост. Первое, что выбьют в любом случае начало любых боевых действий, это все системы геопозиционирования. Наши выбьют GPS, американцы выбьют GLONASS, и ваш красивый, навороченный автомобильный или какой угодно другой навигатор перестанет просто тупо работать. Я не хочу сказать, что он будет абсолютно бесполезным. В нем как минимум заложена карта, которую можно открыть и поглядеть. Если у вас есть батарейки питания. Компас будет работать независимо от любого глобального развала и всего угодно, поскольку физику Земли никто это не отменит. Магнитные полюса при этом не сдвинутся. То есть вы будете понимать, что вы куда-то идете. Как минимум вы должны понимать, куда вы идете, весь навьюченный полезными штыками. Крутитесь на одном месте или куда-то двигаетесь все-таки наконец. Поймите, посмотрев на ту карту, вы понимаете, что вот этот значок, это, блин, дерево, а вот это деревня. Я пришел примерно вот сюда. Уже хорошо. Научиться разбирать оружие и хотя бы в цель его наводить. Поверить, что покупка охотничьего билета автоматом не добавляет вам навыков в пользование этим самым оружием. Его надо уметь как минимум зарядить, навести на цель и знать, куда и на что нажать, чтобы оно выстрелило. Есть сайт того же канала «Сталинград». Зайдите туда. Там уже есть сейчас и будут прибавляться различные полезные, прежде всего для вас самих, обучающие материалы. Вот вместе с Юрием Евичем сейчас отсняли часть таких, еще будут они сняты. Вы, по крайней мере, будете понимать, что перед вами такое лежит, за что там браться и что с этим всем делать. И когда что-то, не дай бог, конечно, случится, вы не будете, как беспомощный кутенок, тыкаться носом в непонятные предметы и вопрошать в пустоту, а чего я с этим всем должен сотворить. У меня в жизни был такой любопытный момент, когда с неведомых долей прилетело что-то неприятное, весьма сильно взрывчатое. Упало в окоп, бахнуло, и встает совершенно охреневший от этого прилета боец. Но он не просто сам по себе встал, а со взведенным автоматом в руках. И, в общем, было понятно, что от нажатия на спуск его, в общем-то, ничего не держит. И он в таком вот странном сумеречном состоянии попёрся неведомо куда по окопу. Было два варианта. Либо в него стрелять самому, чтобы он кого-то там попросту не подстрелил. Либо как-то его, значит, вот с этого состояния вывести. Народ, сидевший рядом, на секунду, что называется, завис. Лихорадочно пытаясь понять, а что же делать-то? Валить его, разбегаться самим. Я им кричу, шнурок развязался! Упадешь! И он совершенно автоматически опустил голову вниз, посмотреть на шнурки. Ему тут же прилетело в табло, у него забрали автомат, но все обошлось без стрельбы, без ненужного членовредительства. Потом, когда ему все это рассказали, когда он уже пришел в себя, его реально пробило на ха-ха. Он долго ржал, пытаясь себе смоделировать эту ситуацию, ржал не он один, мы смеялись все вместе. Вот, слава богу, это кончилось смехом. И я к чему это говорю? То, что очевидные решения стрельнуть, повалить, они не всегда правильные. Всегда есть какой-то нетривиальный ход, который может эту ситуацию развернуть в нужном для нас ключе. Просто надо вовремя включать голову и понимать. Я всегда говорю, что самая короткая дорога – это та, кто идет на кладбище. Не стесняйтесь сделать крюк. Вы сохраните себе жизнь. Может быть, не только себе. Думайте. Прежде всего, думайте головой. Есть старая хорошая песня, по-моему, Эдуард Хиль ее пел. Так вот там есть заключительные слова. Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. Поэтому, как вот, учитывайте то, что когда вы выходите, неважно куда, неважно зачем, но у вас уже изначально похоронное настроение, поверьте, оно очень быстро вас именно в эту самую похоронную точку приведет. Глупый энтузиазм, он тоже как бы мало кому еще помог. А вот спокойно и четко смотришь, понимаешь, я должен прийти туда и сделать там вот это. Всегда в любой ситуации критическую. У меня почему-то наступает такой момент, когда я начинаю думать очень отрешенно, очень холодно и взвешенно. И вот в этой ситуации, поверьте, их было много всяких разных, я всегда как-то выходил. Ненужный энтузиазм, так же как излишний пессимизм, он еще никого до добра не довел. Несмотря на все эти неприятные ситуации, юмор, он, как ни странно, присутствует. И когда глядишь назад, иногда некоторые события, даже не самые приятные, воспринимаешь, как это неудивительно, со смехом. Что надо же, какой я вот был лопух, а можно же было сделать иначе. Задним умом все, как говорится, скрипки. Но ровно в той ситуации, когда ты имеешь возможность потом это взвесить. Ни у кого из нас нету запасной жизни. У кота 9, у человека, к сожалению, всего одна. Поэтому надо думать головой, чтобы эту самую единственную дорогую жизнь не потратить впустую. В завершение всего я вам советую и очень надеюсь, что вы останетесь живыми в любой ситуации. Не выживете, как это модно говорить, останетесь живыми. И выйдете целыми из любой неприятной ситуации. С вами был Александр Конторович.